«Разумеется, я его понимаю. Я просто не вижу, какое отношение это имеет к нам». «Господи!» — тяжело вздохнула Анни, покачивая головой. «Ты такой же, как Ренар!» «Ты хочешь сказать, что я тебя преследую?» «Я говорю лишь о том, что Памела 8 раз говорила ему «нет», а он все равно слышал только то, что хотел услышать. В чем же между вами разница?» «Ну, для начала меня не обвиняют в убийстве. Не умничай». «Я говорю серьезно, Эй-Джей. Я все время пытаюсь объяснить тебе, что ты хочешь получить от меня то, чего я тебе дать не могу. Куда уж яснее». Эй-Джей отвернулся, словно она его ударила. По скулам заходили желваки. «Да, полагаю, ты выразилась предельно ясно». «Я не хотела причинить тебе боль, Эй-Джей», — негромко сказала она. «Вот этого я совсем не хотела. Я люблю тебя». Он недоверчиво хмыкнул. «Только не так, как тебе этого хочется», — договорила Анни. «Мы уже раньше это проходили. Но потом либо ты возвращалась, либо я и вообще...» Анни прервала его, отчаянно замотав головой. «Это невозможно, Эй-Джей. Только не сейчас. Слишком многое произошло». «Что? Почему ты мне не хочешь рассказать?» «Я не могу этого сделать», — прошептала Анни, ненавидя себя за то, что приходится лгать Эй-Джею, что-то скрывать от него. «Лучше всего оттолкнуть его, чтобы он сам не захотел больше ничего знать». «Я же не враг тебе, Анни!» — взорвался Эй-Джей. «О чем ты не можешь мне рассказать?» Анни закрыла лицо руками. Она стала партнером Фуркейда, вела собственное расследование, пыталась заставить Ренара увлечься ею, чтобы вынудить его сбросить благообразную маску и показать свою истинную уродливую сущность. Анни ни в коем случае не могла рассказать об этом Эй-Джею, так же, как не могла бы во всем признаться шерифу Ноблие. Возможно, они все хотели одного и того же, но шли к цели разными путями. «О!» — вдруг воскликнул Эй-Джей, словно на него снизошло озарение. «Ты ведь говорила не о работе!» «Господи!» Он шумно вздохнул и искоса посмотрел на Анни. «У тебя появился парень? Это из-за него ты приходишь поздно?» Она затаила дыхание. Она была с Ником, но только один раз. А одна ночь — это еще не отношение. Ей не приходилось всерьез рассчитывать на продолжение. «Анни, это правда? У тебя появился другой?» «Может быть». Она ограничилась этими ничего не значащими словами. «Но это не... Мне так жаль!» Анни сдалась. «Ты даже представить не можешь, как бы мне хотелось, чтобы между нами все было по-другому, Эй-Джей. Я хотела бы испытывать в тебе другие чувства, но одного желания для этого мало». «Я его знаю?» «Эй-Джей. Только не надо сцен!» Он встал, отвернулся от нее. Его гордость была уязвлена. А мозг пытался справиться с чувствами, которые так редко подчиняются доводам рассудка. Анне хотелось обнять его, предложить свою дружбу, но она понимала, что сейчас Эй-Джей ей этого не позволит. Чувство потери отзывалось у нее в груди физической болью. «Я знаю, чего тебе хочется», — негромко сказала Анни. «Тебе нужна жена. Тебе нужна семья. И я хочу, чтобы это все у тебя было, Эй-Джей. Но я не готова дать тебе это». Он потер рукой подбородок, моргнул, посмотрел на часы. «Видишь ли...» — Дусе откашлялся. «У меня сейчас нет времени для такого разговора. Я позвоню тебе позже. Эй, Джей! Ах, да, Притчетт хотел видеть тебя у себя в офисе сегодня после обеда. Возможно, мы там увидимся. Анни смотрела вслед уходящему Эй, Джею. Он остановился у ящика для чаевых, сунул пятерку в пасть аллигатора и пошел к машине. Анни почувствовала, как сердце холодным тяжелым камнем стучит у нее в груди. В отделении интенсивной терапии больницы Милосердия было тихо, только негромко гудели какие-то сложные аппараты. За столом сидела женщина в белоснежном рогатом чепце и очках в пурпурной оправе. Она следила за показаниями мониторов и говорила по телефону. Сестра едва удостоила Анни взглядом. Около палаты Линдси и Фолкнер охраны не оказалось.